Он изо всех сил метнул в них носилки. Одному металлическая кромка угодила прямо в грудь, и череп едва не рухнул на пол. Вышнеземец лишь заметил, как по платформе покатилась треснувшая маска в форме собачьего черепа с разорванной лямкой. Другой череп ухватился за противоположный конец носилок и попытался выхватить их у него из рук. С отчаянным криком, который разнесся по огромному залу, вышнеземец вырвал носилки. Череп попытался удержать их, и на мгновение его ноги даже оторвались от земли. Вышнеземец опять запустил носилки. Они завращались, подобно брошенному мячу. По пути они сбили одного черепа и врезались во второго с такой силой, что тот полетел с платформы в пропасть. Ему удалось ухватиться за край. Пальцы черепа дико скребли гранитную поверхность, но под весом своего тела он неуклонно соскальзывал. Остальные черепа бросились ему на помощь и успели ухватить его за руки и рукава. Пока они вытягивали товарища, вышнеземец бросился на утек. Он пулей вылетел из зала, и его босые ноги зашлепали по холодному каменному полу. Вышнеземец пронесся под широким косяком и оказался в коридоре, достаточно большом, чтобы по нему смог пролететь грузоперевозчик. Вездесущий зеленый сумрак освещало лишь смутное сияние. От вышнеземца во все стороны бежали тени. Огромный выход и лежащий за ним вырезанный в скальной толще тоннель имели несколько более завершенный вид, нежели гигантский зал, который остался позади. Скальные стены были выровнены и отполированы до матового блеска, словно лед из темной воды посреди суровой зимы. Каменный пол, свод, а также края пола в местах, где они сходились со стенами вдоль пересекающихся арок, ребер и стенных панелей, были крыты балками и арматурой пергаментного цвета, которые походили на лакированное белое дерево. Большинство украшений были массивными, толстыми, как ствол дерева, и с острыми краями, хотя некоторые из них зодчие искусно выгнули в форме арок или закруглили, как ребра. Мрачное место вызвало в голове вышнеземца внезапные и резкие воспоминания. Коридоры напомнили ему о ларцах с иконами, которые он однажды обнаружил в бункерах под нанотичным эпицентром ядерного взрыва Зазенцирли в Федеративном Ислахее. Они напоминали ему гадуаренские раки с гравировками молниевого камня, коробку драгоценного набора для игры в регицид ректора Уви. Они напоминали ему прекрасные медали Даумарл на шелковой подкладке. Они напоминали ему осетинские молитвенные коробочки из серого сланца в изысканных футлярах из слоновой кости. Да, именно так. Золотые листья в деревянных рамах, закрепленные костяными винтами. Такие древние, такие бесценные. Белые столбы и колонны, довершавшие интерьер, выглядели так, словно их выточили из кости. В них безошибочно угадывался золотистый отблеск, некое тепло. Вышнеземцу казалось, будто он находится внутри инкрустированной слоновой костью коробочки из осетинского сланца, словно он был древним сокровищем, куском сгнившего ногтя или прядью волос святого, расслаивающимся пергаментом или драгоценностью. Он продолжал бежать, прислушиваясь, не гонится ли за ним кто-либо. Единственными звуками были шлепки его ступней и далекие стоны ветра в пустых коридорах. Из-за сквозняка он чувствовал себя, словно в каком-то высоком замке, где забыли закрыть ставни, позволив ветру бродить по необжитым палатам. Вышнеземец замер. Повернувшись влево, он ощутил на лице слабое дыхание сквозняка. А затем он услышал тикающий звук, клацанье. Вышнеземец не мог понять, откуда он доносится. Он тикал, как часы, но быстрее, словно учащенное сердцебиение. Чуть погодя он понял, что это был за звук. Неподалеку, по каменному полу туннеля, мягкой поступью кралось что-то четвероногое. Оно двигалось с определенной целью, но не бежало. У него были когти, но не вытяжные кошачьи коготки, а выступающие острые когти пса. И их обладатель цокал ими с каждым шагом по полу. За ним шли, на него охотились. Он снова перешел на бег. Под красивой, с пазухами сводов, аркой из белого дерева, туннель расширился, и впереди показался огромный лестничный пролет. Квадратные и ровные ступени были высечены во все той же скале. После первых 10, когда пролет повернул в сторону, ступени превратились в винтовую лестницу. Высота ступеней была в 2 или 3 раза больше обычных пропорций. То была гигантская лестница. Он услышал цокот приближающихся шагов и начал взбираться по ступеням. Глянцевитый зеленый сумрак отбрасывал странные тени. Тень вышнеземца боязливо мелькала сбоку, пятная стену, подобно тирантропным теням в пещере из грез. Форма его головы на изгибающейся стене напоминала ему собачью. Поэтому вышнеземцу даже пришлось на мгновение остановиться и потрогать лицо, чтобы убедиться, что он не проснулся с рылом или мордой. Его пальцы нашли лишь гладкую человеческую плоть со следами усов и бороды. А затем он понял, что видит лишь одним глазом. Последним его воспоминанием было то, как медведь вынул ему правый глаз. Хотя боль и была тупой, но ее оказалось достаточно, чтобы вышнеземец лишился сознания. Но сейчас он видел именно правым глазом. Правым глазом он видел морозные зеленые сумерки. Левый же регистрировал только тьму. Цоканье приближалось, оно стало громче, уже где-то у начала пролета. Вышнеземец побежал. Бросив взгляд вниз, он увидел, как двигались и вырастали тени позади него. Тени, отбрасываемые краями ступеней, походили на лучистую векторную диаграмму, равные секции огромной морской ракушки, части сложной медной астролябии или часы. Цок, цок, цок. Каждая секунда – шаг, ступень, поворот, деление. Внизу возникла новая тень. Она выросла на внешней стене гигантской лестницы. Ее отбрасывало что-то, что пока оставалось за поворотом и вне поля зрения вышнеземца. Это был пес. Его голова была опущена, а уши приподняты и настороже. Спина, покрытая густой черной шерстью, выгнулась дугой. Лапы ступали с гипнотической точностью и грацией. Цоканье замедлилось. «Я тебя не боюсь!» — закричал вышнеземец. «На Фенрисе нет волков!» Ответом ему послужило глубокое утробное рычание, которое на некоем инфразвуковом уровне вызывало страх. Вышнеземец обернулся и бросился на утек, наступился и тяжело повалился на пол. Его схватили крепкие лапы. Он заорал, представив себе, как на спине сейчас сомкнутся мощные челюсти. Его перевернули на спину. Над ним стоял великан, но то был человек, а не волк. Он не видел ничего, кроме лица. Его закрывала плотная маска из лакированной кожи, частично человеческая, частично демона-волка, созданная с той же искусностью, что и нательники черепов. Связанные или сшитые вместе, кожаные лоскуты окружали глазницы и формировали тяжелые веки. Они покрывали щеки и подбородок, подобно сухожилиям. Они скрывали горло и переплетались в форме длинных усов и торчащей бороды. Видневшиеся сквозь прорези маски глаза имели цвет канители с черными зрачками-бусинками. Во рту сверкали клыки. «Что ты здесь делаешь?» – пророкотал великан. Он согнулся над вышнеземцем и принюхался. «Тебе не положено здесь находиться. Почему ты здесь?» «Я не понимаю», — испуганно пролепетал вышнеземец. «Как тебя зовут?» — спросил великан. К счастью, у вышнеземца еще осталась крупица разума. «Ахмат ибн Русте», — ответил он.